Когда мы вышли во двор, слуга как раз обтирал пучком соломы пару великолепных гнедых жеребцов. Увидев Геру, он подскочил, низко поклонился, приветствуя. Меня он ожег презрительным и несколько раздраженным взглядом, но поклон решил все же отвесить, только гораздо менее почтительный. — Рады вас приветствовать, госпожа, рады приветствовать, — зачастил он сиплым голосом. — Вы, как всегда, обворожительны. Пожалуйте сюда, позвольте. Он предупредительно распахнул дверцу, опустил раскладные ступеньки и едва не лопнул от злости, когда я подал руку Гертруде, чтобы помочь ей забраться внутрь. Он явно рассчитывал сделать это сам. Кучер скривился, скрипнул зубами, но промолчал, выместив свое зло на пугале, которое влезло на козлы, усевшись на свободное место и поставив на крышу, и поставив тыкву под ноги. — Пошло вон! Хочешь кататься, лезь на крышу! Кыш! Пугало предпочитает решать недоразумения без всякого применения дипломатии, грубо и радикально, поэтому оно обнажило серп, решив разобраться с этим вопросом раз и навсегда. — Ладно, ладно! — тут же пошел на попятную возница. — Сиди, если охота, мне-то что! Я усмехнулся, обошел карету и столкнулся с мрачным проповедником. — Поеду с вами, — безапелляционно заявил он мне. — Если хочешь, залезай. — Ну уж нет, у меня от твоей подружки изжога. — Она не моя подружка, — внес я суровую ясность, опуская тот факт, что у него не может быть изжоги. — Ну... — Твоя бывшая подружка, — не сдался он, — устрой сзади, в корзине, где возит багаж. Ваше общество меня порядком утомило. Кожаные сиденья с мягкими спинками оказались чрезвычайно удобны. Я уселся напротив Геры и сказал, — человек видит пугало, и это его нисколько не смущает. — Он не человек, полукровка. В предках были копняки. Поэтому у него есть возможность видеть невидимое и управлять этими лошадьми. Копняки — иные существа, живущие по соседству с людьми, в основном в полях, предпочитают селиться в стогах, обладают уникальными магическими способностями. Мы выехали из города и свернули с тракта на проселочную дорогу, разбитую и грязную. Кому принадлежит карета? — Хозяину бала, разумеется. Он рассылает не только приглашение, но и транспорт. Герцог Элиас Войский. Слышал о таком? — Конечно. Четвертый брат короля Бьюргана. Не знал, что он балуется колдовством. — Прилично говорить, что он занимается алхимией, астрологией и математикой. Никакого колдовства. Это не пристало потомку такой благородной ветви. — Да, очень благородная. Захудалые бароны, устроившие 150 лет назад восстание, свергнувшие слабовольного короля и создавшие новую династию. Умные, жестокие, идущие к своей цели, но никак не благородные. Они не могли похвастаться своим родством со старыми фамилиями и никогда не являлись даже самыми дальними претендентами на престол. Замок в их собственности? Я бы не сказала... Кобнек — странное место. Иногда он принимает их, иногда нет. У него долгая история. А скала, на которой стоит крепость, еще помнит кровавые ритуалы прошлых верований и первых людей и нелюдей Бьюргона. На что ты смотришь, синеглазый? — На тебя. Прекрасно выглядишь. На ней было великолепное вечернее платье из ослепительно белого материала, похожего на шелк. Удивительно целомудренная, без всяких вырезов, с высоким воротником и длинными рукавами, с легким кружевом на манжетах. Оно, между тем, притягивало взор к ее фигуре. Конечно же, в наряде не обошлось без алого. Тонкая нитка бус, серьги и кольцо были украшены рубинами. — Спасибо, — улыбнулась она. — Платье шили кветы. — Духи паучата? — удивился я. Я считал, что они вымысел. — Они помогают только ведьмам, и то, если хорошенько попросить. Твой камзол, кстати говоря, тоже они делали. Тебе он идет. Жаль, что ты не взял шпагу. — Это было бы смешно. Я и шпага. Смотрелось бы очень нелепо, особенно от того, что я не умею ее носить. Достаточно кинжала. Гертруда хотела возразить, но тут раздался протяжный, леденящий душу вопль, от которого в моих жилах почти застыла кровь. «Не думала, что его глотка способна на такой подвиг», — хладнокровно заметила колдунья. Проповедник, между тем, издал новый вопль, еще более жуткий, чем прежний. Я выглянул в окно. А я все думал, как мы доберемся до Бьюргона и Сфирвальдена. Во всяком случае, это лучше, чем лететь на метле.